Таким образом, общепризнанная версия жизни Иисуса Христа и апостолов при Пилате и Ироде при наличии значительного объема новозаветной и раннеапокрифической литературы не имеет фактически иных источников, кроме Евангелий и деяний апостолов. Ни одного исторического свидетеля, видевшего Иисуса и апостолов во времена Ирода и Пилата, не существует. Все церковные и раннехристианские авторы свои сообщения о существовании Иисуса и апостолов в это время черпают исключительно из Евангелий и деяний. Многие исследователи справедливо замечают, что Евангелия, будучи религиозными, мистическими и назидательными произведениями, не являются историческими источниками, а деяния, по сути, являются то ли продолжением Евангелия от Луки, то ли просто свободным развитием евангельской темы, безотносительно к имевшим место подлинным событиям. В результате мы оказываемся перед удивительным парадоксом церковной истории. Христианство как факт истории есть, но ни одного реального свидетеля жизни его основателей нет. Глава третья. Время Иринея Лионского. Первое. Расцвет древнего христианства. Эпиграф. Если бы среди тех людей не было благодатной почвы, то как могло бы тогда зародиться христианство? Мит. Примечание. Мит Аполлонитянский. В церковной истории утвердилось мнение, что со времен Нерона, вторая половина первого века нашей эры, и до официального признания Константином христианства в IV веке государственной религии, христиане на протяжении трех веков подвергались непрерывным массовым гонениям. Однако хорошо известно, что гонения эти имели свои подъемы и затухания. Как мы покажем далее, во II веке для распространения христианства создалась наиболее благоприятная обстановка. Несмотря на то, что расправы с христианами продолжались, в том числе и при жизни Иринея Лионского, но в это время они были отдельными, нехарактерными явлениями. Например, известно, что отец Оригена, Леонид, около 202 года погиб мучеником. И Ориген, некогда вдохновлявший христиан не отрекаться под пытками, впоследствии сам подвергся суровым истязаниям и из-за них скончался. Но Ориген в первой половине III века называет общее число христианских мучеников-подвижников маленьким и легко исчислимым. И такая оценка непосредственного очевидца современных ему событий кажется правдоподобной и заслуживающей внимания. О масштабе расправ с христианами во II веке, то есть при жизни Иринея Лионского, в церковной и светской историографии встречаются иногда сведения совершенно противоположные. Официальная церковная история уверяет в существовании государственного антихристианского террора, тогда как вдумчивые исследователи говорят о проявлении достаточно случайных местных бесчинств. Например, в своем разоблачительном четырехтомном труде по истории раннего христианства немецкий историк Карл Хайнц Дешнер обвиняет церковных авторов в заведомом искажении фактов или их прямой фальсификации. Примечание. Дешнер. Криминальная история христианства в четырех книгах. Повествования и выводы Дешнера могут показаться чрезмерными или односторонними. Но историк вполне верно отметил бросающуюся в глаза неувязку в сообщениях Евсевия. Например, на годы сильнейших гонений Диоклетиана 303-305 годы пришлась 91 жертва, тогда как на предшествовавших императоров, мудрецов и любимцев народа десятки тысяч. Причина такого парадокса вполне очевидна. Давность события, когда при отсутствии свидетелей «историю» в кавычках можно подвести под соответствующую идеологию. Из трех вышеописанных столетий до Константинового христианства нас будет интересовать только II век. По Евсевию получается, что это было время наибольших гонений. Любопытно, что этому сообщению Евсевия противоречит его же заявление о попытках императоров предотвратить нападки на христиан. Смотри далее.